Дорогая церковь, все, кто присутствует здесь, мне хочется вас также приветствовать словами «Христос воскрес!». Садитесь, пожалуйста, друзья. Читаю место Священного Писания, Евангелие от Иоанна, глава 20, с 26 по 31 стихи. «После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам!“ Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Я сегодня хочу обратить внимание, вот из того, что мы прочитали с вами, на два выражения. «Блаженны, невидевшие и уверовавшие». Ну, первое – это «на блаженны», и второе – это «на уверовавшие». Слово Божие говорит, что есть люди счастливые. Блаженный – это счастливый человек. И я думаю, что каждый из нас, просматривая жизнь свою, может сказать, счастливый он или несчастливый человек. Я не буду сейчас спрашивать, но я хочу сегодня обратить внимание, на что Слово Божие говорит, какие люди счастливые. Я только обращу внимание, чуть-чуть напомню. Первое, что мы прочитали с вами, «блаженны уверовавшие». На этом мы немножко остановимся. Вот. А потом я бы сказал бы так вот, ну, кто еще в Священное Писание говорит, что эти люди блаженные или счастливые? Если мы читаем Псалом 31, с 1 стиха, там сказано так: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха». Ну, представьте себе, человек грешил, а потом ему Господь простил все, отпустил ему грех, снял с него ношу греха и не уменяет ему греха. Счастливый человек или нет? Ведь Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Верит в этот человек или не верит, но чем больше он грешит, тем больше тяжесть ложится на его душу, и он понимает, что когда-то должно прийти возмездие за его грехи. И нередко люди и говорят так, что я так делал, и со мной и так поступили тоже. Он этого ждал. Я хочу напомнить одного из царей. Помните, когда у него 70 царям, он 70 царям отрубил он пальцы на руках и ногах. А потом, когда прошло время, евреи, когда шли и занимали это место, поймали его, этого Агага, и написано, и отрубили ему пальцы. Они даже не знали, что он так до этого поступал, что он пальцы рубил царям. Но так вот пришло им на сердце отрубить ему пальцы на руках и ногах большие. Вот. И когда они ему сделали, он сказал: «Как я поступал, так и мне воздано было». И вы знаете, Библия говорит, что человек посеял, то и пожнет. И никуда от этого не денется. Если человек делал зло, оно к нему и придет. Если делал добро, Слово Божие говорит, что бы мы делали дальше, придет воздаяние, если мы не ослабеем. И вот поэтому человек, каким бы грехом ни грешил, его начинает преследовать мания, что должно прийти воздаяние. Как я поступал, так должны поступить и со мною. И это реально, так должно и быть. Но вот Слово Божие говорит, что есть люди счастливые, кому Господь не уменяет греха. Кого отпускает, кому прощает. И человек живет, и у него есть другая надежда. Не на воздаяние, а другая надежда. Вы знаете, иногда люди этого не понимают, как это может быть. Как-то однажды ехали мы в поезде и разговаривали с людьми, беседовали, сказали о том, что Бог прощает грешников, дает им новую жизнь. Одна женщина возмутилась, говорит: «Да, знаю я таких. Если в нашем селе всю жизнь жила, грешила, воровала, сплетничала, а потом покаялась, и теперь, говорит, я прощенная, счастливая, ходит». А я говорю: «Ну, так это ж хорошо или плохо?» А она и сама не может сказать, хорошо или плохо. С одной стороны, ей и не верится, а с другой стороны, ей самой хочется, чтобы так и у нее произошло. Дорогие друзья, это действительно великое счастье, когда человек имеет право на прощение грехов. Вы знаете, человек несчастный от того, что мучат его грехи, от того, что он грешит. Самая большая проблема у человека – это тогда, когда он хочет жить по-новому, А не может он в рабстве греха. И все-таки грешит, грешит дальше. И понимает, что если грешит, то впереди все потерянное. Я еще обращу внимание всего-навсего на одну главу из Библии. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 9 стих. Я зачитаю тоже, о чем Христос сказал, а какие люди счастливы или блаженные. И мы проверим себя и сделаем небольшой вывод. С 3 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Ну, чтобы нам было понятно, что такое нищие духом, я хотел бы сказать попроще языком, простым языком. Блаженны те люди, которые постоянно нуждаются в Боге. Это обозначает блаженны нищие духом. Следующее. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Братья и сестры, вот прочитавши это, я думаю, что мы даже, может быть, все и не запомнили. Вот. Но я хочу обратить внимание на вывод. Вывод, ну в чем же счастье этих людей? И знаете, какой я сделал вывод? Он очень простой. Блаженны те, у кого есть будущность, и эта будущность желанная. Господь везде в этих блаженствах сказал, их ожидает Царство Небесное, они будут помилованы, они будут сынами Господа, и так вот все будут, будут и будут. Вы знаете, и я хотел сделать простой вывод, что блаженные люди те, которые живут не только сегодняшним днем, у которых есть будущее хорошее. Об этом сам Господь Бог сказал, что только я имею намерение, которое во благо вам, чтобы давать вам будущность и надежду. И хорошо тому человеку, которого на завтра ожидает его хорошее будущее. И у него есть надежда, что завтра будет лучше, чем сегодня. Хотя он и стареет, может быть, и болеет. Но у него есть надежда на будущее, что у него есть Бог. И даже тогда, когда он умирает, и тогда он не отчаивается, потому что знает, что впереди у него славная вечность со Христом. И это люди действительно счастливые. И это счастье принес нам Господь, Господь Иисус Христос. Он нас поднял из мрака греха, поднял нас из безнадежности, поднял нас из того, что мы, знаете, не имели никакой будущности и надежды. Мы жили безбожниками в мире. Но Господь простил нам грехи наши, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, оправдал нас и сделал нас счастливыми людьми. И вот Слово Божие говорит, блаженны. И я хочу вернуться к тому моменту. Блаженны уверовавшие, не видевшие, но верующие. Братья и сестры, некоторые люди считают себя счастливыми от того, что они что-то увидели. И радуются этому, и считают, какой я счастливый от того, что я что-то увидел. Я должен сказать, что физическими глазами никто из нас не видел Иисуса Христа. Но Слово Божие говорит, и это великое преимущество, что вы, не видя, веруете. Как-то ко мне подошла одна сестра и говорит, я такая счастливая, наконец-то я сегодня пообщалась со Христом. А я спрашиваю, вы сколько лет верующие? Да, с самой юности верующие. И только сегодня пообщались со Христом. Да, а как? Ну, вы знаете, вот, ну, мне во сне приснился Иисус Христос. И я такая счастливая, что я его видела. А я хотел сказать, и после этого она проходит, знаете, через некоторое время, и у нее такое несчастье, что она больше его не видит. Я опять вспоминаю это Слово Божие. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Люди ищут увидеть, увидеть. У нас впереди эта возможность, мы увидим Господа лицом к лицу. Но то, что люди увидели во сне, это часто обманчиво, это ограничено, это совсем не то, что есть. Братья и сестры, мы с вами сегодня можем созерцать духом красоту Господа нашего Иисуса Христа, не лицо Его, черты образа Его лица, а видеть Его дух, видеть Его настроение, видеть Его любовь к нам. Это наше великое счастье, что мы сегодня можем веровать в Иисуса Христа и не видеть Его, не видя Его. Но все-таки я хочу обратить внимание, в чем же выражается счастье, счастье верующего человека. Почему верующий человек, Господь говорит, он блаженный, он счастливый. Но прежде я хочу вспомнить одну историю. Однажды к Иисусу Христу привели одного человека, Отец привел сына своего. Он говорит, я приводил его к ученикам твоим, они ничего не смогли сделать. А вот теперь его привел к тебе. И рассказывает, что он днем и ночью беснуется, бросается то в огонь, то в воду. Вот, и не знает, что с ним делать. Он устал уже от этого. И вы знаете, что Господь ему, на что обратил внимание? Можешь ли ты хоть сколько-нибудь веровать? Все возможно верующему. Он заплакал и говорит, верую, Господи, но помоги моему неверию. Что у него больше было, вера или неверие, друзья? Неверие было больше у него. У него было совсем немножко веры, но у него неверие было больше. Я думаю, сегодня многие люди точно так. Вот в таком состоянии находятся. Вроде бы и вера есть в Бога, но неверие больше. Почему так? Почему так? И от этого они, знаете, раздвоены, и жизнь их несчастливая. Они выполняют обряды и боятся их не выполнить, потому что если не выполнят, ну, будет какая-то беда. Так они считают, и поэтому стараются в точности их выполнить. Вы знаете, даже я хочу вам сказать, что есть такие люди и верующие в сильной церкви, которые больше привыкли к обрядам, нежели привыкли, знаете, к изучению Слова Божьего и доверию Ему. Как-то недавно нам пришлось быть в одной церкви, но у них там принято так, поздравили церковь, Христос воскрес, воистину воскрес, и обязательно должны после всей церкви запеть воистину. Воистину, воистину, воистину воскрес. Ну, и не запели этот раз. Смотрю, один из старцев подходит к брату просветил. Ты чего это? Почему это мы не поем? Это отступление. Это чуть ли не потеря веры и общения с Богом. Надо обязательно петь. Привыкли к обрядам больше, нежели к живой вере. Иногда люди за это держатся больше, за обряд держатся больше, нежели за отношения с Богом, за разумную, живую веру в Иисуса Христа. Братья и сестры, и все-таки я хочу сказать, и у нас сегодня много людей, которые заключают свою веру в том, что нужно вовремя отпраздновать праздник, встать рано утром, пойти туда, туда-то сходить, прочитать некоторые молитвы, ну и вроде бы все и успокоились. А веры нет в сердце абсолютно. Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих, говорится о том блаженстве веры. В чем выражается блаженство или счастье веры? Там написано так, я открыл тебе глаза, чтобы я посылаю теперь язычникам, чтобы ты открыл им глаза, и они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили. Что? Помните, друзья? Прощение грехов и жребий со священными. Я вот хочу обратить внимание на этот момент. Получили прощение грехов. А если верить не будет, получит или нет, друзья? А неверующему невозможно этого. Это одно из преимуществ. Это одно, знаете, самых дорогого, что Господь нам дал. Это утешение. Прощение грехов. Я немножко остановлюсь на этом моменте. Я очень часто спрашиваю людей, которые обращаются к Богу с покаянием. И как, спрашиваю, как ты думаешь, простил тебя Бог или нет? Вы знаете, ответы бывают разные. Кто-то с радостью говорит, простил меня Бог, простил. Почему? Ну вот на сердце легко, и верю, что так, что есть. И знаете, и я вместе с ним радуюсь. А бывает так, спрашиваю, простил тебя Бог? Простил, а почему? Ну он же Бог, он обязан простить меня. И на этом все. Вот, и а как же так? Ну вроде бы, то знаете, и неплохо, что есть хоть такая вера. А у некоторых спрашиваю, простил тебя Бог или нет? Да я не знаю. Разве это можно узнать? И вы знаете, на это есть причина. Почему одним прощается, а другие даже не знают, прощаются или нет. Собственно говоря, Библия нас так учит, что верующий человек имеет свидетельство в себе самом. Какое свидетельство? Что Бог простил ему грехи. А неверующий представляется Бога лживым. И некоторые говорят, ну какая польза, что я попрошу прощения? И опять останусь грешником. Какая от этого польза? А другой человек понимает, я прошу прощения, Бог не простит. Почему так? Сказал Господь. И одному прощает, а другому не прощает. Почему? А другой не может принять это прощение. У него нет веры, у него закрыто сердце. И вот я хочу сказать, напомнить Священное Писание, блаженны невидевшие, но уверующие. Это написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя в Него, Там написано, получили прощение грехов и жребий с освященными. Второе, на что я обращаю внимание, это 1 Иоанна 20 глава 31 стих. Имели жизнь во имя Его. Имели жизнь во имя Его. Это и есть тот жребий с освященными. Жизнь с Богом на этой земле. Я думаю, что многие из вас читали книгу «Хижина дяди Томы». Это старинная книга. Сейчас уже, правда, таких книг почти не читает никто. Считает уже более есть что-то современное. Вы знаете, меня, я так, некоторые читали, говорили, это христианская книга. А я прочитал, и мне показалось, она наоборот разрушает веру, а не укрепляет. Например, тот дядя Тома, который говорит, в наши места Бог не посещает. Бог не посещает. Мы забыты Богом. И от этого мы такие несчастные люди. Братья и сестры, если с вами Бога нет, счастья не может быть. Друзья дорогие, те, кто прошел сегодня, может, первый раз или десятый раз прошел, но если с тобой Бога нет, ты счастья не найдешь. Счастье только в Боге. Хоть ты выпиваешь, чтобы было счастье, хоть ты кричи, хоть ты много зарабатываешь, счастья все равно не будет. Его не выдавишь из себя. Счастье в Боге, его дает Бог. И ты, отклонивши Бога, ты отклонил свое счастье. И вот Слово Божие говорит, что веруя ты имеешь жребий освященный. Жизнь с Иисусом Христом, жизнь с Богом. Если ты здесь не имеешь, ты в вечности не будешь иметь. И у тебя дано право сегодня и возможность жить вместе с Господом. У тебя есть возможность, чтобы Бог жил в твоем сердце. У тебя есть возможность, чтобы Бог жил в твоем доме. И это зависит от тебя. Ты пригласи Его в свое сердце, ты пригласи Его в свой дом, и оно так будет. Удали все то, что мешает Ему, с чем Он не может, ну, сотрудничать и находиться. Удали все это, и Бог будет с тобою и будет благословлять тебя. Второе, на что я хочу обратить внимание, человек верующий имеет возможность получать от Господа, ну, временные блага. Ну, например, я хочу одно из таких благ сказать. Написано в Иакова 5 глава, стих 15. «И молитва веры исцелит болящего». Это тоже временное земное благо. Бог его дает людям. Кому? Верующим. Тем, которые молятся и веруют. И Слово Божие говорит, чтобы мы открывали свои желания перед Богом с благодарением. Тогда, когда человек обращается к Богу со своей нуждой и благодарит Бога, это выражение веры. Поняли, да, братья и сестры? Когда он еще не получил, а говорит, Господи, благодарю Тебя, что мою нужду, мою проблему, я могу сложить у ног Твоих, и Ты услышишь, и пошлешь мне. Это выражение веры. А когда человек иногда плачет, Господи, прости, помилуй, благослови, защити, и никакой благодарности, никакой уверенности, это выражение отчаяния. Крик, знаете, без всякой веры. Мне бы хотелось, чтобы мы это могли понимать и могли обращаться к Господу с верой. Это наше, можно сказать, это одно из счастья и преимуществ верующего человека. Но я обращу внимание еще на один из моментов, который очень важен для христианина. Евреям 11 глава, там с 24 стиха написаны такие слова. «Верою Моисей отказался, не захотел называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения». Вы знаете, это тоже выражение веры, это великое счастье. Многие люди, они, знаете, ну, как вам сказать, как будто безвольные. Они идут, как волна убоя, на любой грех. Идут по течению, куда все, туда и я. Верующий человек имеет совсем другое настроение. Он имеет право выбора. У него свободная воля. И он имеет, знаете, возможность чего-то отказаться. Он имеет впереди будущность, он знает, к чему он идет, и поэтому он не идет, как все, так и я. Вы знаете, иногда вот это-то и возбуждает, знаете, проблемы у гонителей. Они хотят гнать христиан, потому что они не могут ими управлять. У них есть свой разум, есть своя воля, у них есть свои авторитеты, и они верят в Бога и идут к светлому будущему, невзирая ни на что. А людям бы хотелось бы, чтобы люди шли, как послушные овцы, ни о чем не рассуждая, делали все, что им прикажут. И вы знаете, вот такое состояние оказался Моисей. Его готовили на царство, и вдруг он посмотрел на все это дело и отказался. это было всем непонятно. Я лучше пойду страдать, нежели иметь такое царство, временное, греховное наслаждение. Почему? Он верил. Будет впереди воздаяние. И я к нему хочу идти. Не к этому временному, сегодня есть, завтра потерял. У меня есть впереди будущее, и поэтому я к нему иду. Как много сегодня верующих, которые не имеют этой веры. К большому сожалению. И у них будущего нет. Они говорят, не знаем, будет будущее или нет, будешь это завтра или нет, а я сегодня, лишь бы мне сегодня не потерять. И потому они сегодня стремятся. И жизнь у них такая полуверующая, полумирская. Вы знаете, и трудно людям жить на этой земле. Смотришь, и вроде бы верующие, а будущности нет, никакого воздаяния нету, и они живут без надежды впереди. А потому что захотели временных греховных наслаждений. Сегодня мне дай, присрывают преждевременно, живут греховной и нередко развратной жизнью, и потому будущего у них нету. Я бы хотел обратить внимание на такие моменты. Почему у одних людей вера есть, а у других людей веры нету? Вы знаете, нередко бывает такое, наверное, с вами тоже такое встречается, когда находишься на благовестии где-то среди людей неверующих, говоришь о Господе, кто-то подходит потом к концу и говорит, какие вы счастливые люди, у вас есть вера, вы можете верить, а у нас нет ее, у нас не получается вера. И, может быть, среди нас есть тоже те, которые, у которых не получается верить. И, знаете, им легче видеть, нежели верить. И потому у них никак не получается с верой. Хотели бы, но говорят, ну, мне не дано, что я могу сделать. Как-то однажды в одно собрание зашел один старец. Его мало, вернее, его никто не знал. Он зашел, так людей еще было, ну, может, полсобрания. Зашел даже раньше, чем сошел пресвитер. И всех громко поздравил. «Приветствую вас, маловеры!» Все удивились так, посмотрели на него. Вот, и кто как, знаете, не знает, что ему ответить, а он зашел и сел так на переднее место и сидит. Ну, потом подошел пресвитер, посмотрел на его человек, познакомился с ним, поговорил и слово ему предложил. Вот. Ну, кто-то из гостей заехал. Ну, и вот так он, знаете, в конце предложил ему сказать слово. Он выходит И первое, что спрашивают, обиделись, наверное, что я вас назвал маловерами. А давайте мы проверим вашу веру, есть она у вас или нет. И задает вопрос пресвитеру, ты прошлое воскресенье проповедовал? Проповедовал. Ну скажите, братья и сестры, о чем он проповедовал? И тишина. И никто ничего не может сказать. Он говорит, ну ладно, хорошо. Скажите, о чем первый брат проповедовал? Тоже с трудом, еле-еле кто-то вспомнил. О чем второй брат проповедовал? Ну вот, и обижаетесь, что я вас назвал маловеры. Вы знаете, что вера – от слышания Слова Божия. А вы его не слушаете. Вы его не слушаете. Откуда же у вас будет вера? Вот потому у вас такая маленькая вера. Но я думаю, что сегодня, если бы нам так спросить бы, ну, о чем проповедовал первый брат, о чем второй, я думаю, 50% бы не ответили. Хотя находились здесь и не ответили бы. И Слово Божие таковы, говорит так, имеют уши и не слышат, глаза и не видят, разум и ничего не разумеют. Что за причина? Иисус Христос, когда воскрес, встретил учеников своих. И знаете, что Он первое им сказал? Кто-то говорит, мир вам, да? А он написано, упрекал их за неверие. Что они, видевшим, не поверили. Тем, кто говорили, женщины, им не поверили. Он первое, что сделал, упрекал их за неверие. Братья и сестры, может быть, сегодня кому-то тоже такой упрек от Бога будет. Ты столько лет ходишь за Господом, посещаешь собрания, а веры у тебя нет. Ты живешь сегодняшним днем, у тебя нет надежды на Бога, у тебя нет будущего, ты постоянно в тоске, может быть, недовольстве, в отчаянии, как будто Бога нет живого, который мир подает, надежды нету. Ты живешь сегодня в отчаянии, в разочаровании. Твои мечты все разрушились. Что за причина? Не так ли было у учеников? А мы надеялись было, что он восстановит царство Израилю. А вот уже 3 дня прошло с тех пор, как Христос умер. И никакого царства не восстановлено. Идут, и мечты их все рассеялись. Может, и у тебя сегодня так? Почему так? Я бы хотел обратить внимание на некоторые моменты, братья и друзья. С чего начинает Иисус Христос? Первое, с чего я обращаю внимание, первая проповедь Иисуса Христа. Вы помните, какая она была? Она была очень короткая, короткая. Исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я обращаю внимание на последовательность, друзья. Для того, чтобы у человека была вера, ему нужно покаяться. Ну хорошо, у тебя нет веры в Бога, нет у тебя веры в жизнь вечную, но ты же понимаешь, что ты грешник. Ты же понимаешь, что ты нагрешил против Бога, против себя, против людей. И Господь говорит, у тебя не может быть веры. Покайся сначала, а потом веру в Евангелие. Покайся в своих грехах, и у тебя появится эта живая вера. Второе, мы уже слышали, Римлян 10 глава, стих 17. Вера от слышания Слова Господнего. Вы знаете, я бы хотел обратить внимание, что почему у людей, ну, вера бывает, то есть ее, то нету, или почему ее вообще нету. Если нам посмотреть на притчу о сеятеле, она записана в Луки 8 главе, 12-13 стих, там оказываются причины, почему. И вы знаете, на какие причины я обратил внимание? Когда Слово Божие проповедуется, написано, приходит сатана, вор, и похищает Слово Божие. Я думаю, сегодня тоже у кого-то похитил, потому они не могут вспомнить. Они слышали, но не могут вспомнить, уже успел украсть их. Для чего написано? Чтобы они не уверовали. Вы понимаете, можно веровать так, все верят, и я верю. И таких верующих много. Но чтобы туда Слово Божие не попало. И вот потому смотришь, вот однажды, я помню, ну, в наше время как-то, ну, вот у меня было, в 10 лет или в 9 лет покаялся, в 13 лет уже крещение принимал. Вера, живая вера была. Сегодня 15-16 лет, у человека еще ни одной извилины в голове нету по отношению к служению Богу, знаете, такого доверия, следования за Господом. Почему? Сатана заботится о том, чтобы ты не уверовал. И потому тебе дает разные развлечения, кому-то моду навязал. И вот сидит человек и выдумывает тут в голове своей о моде, рассматривает всех, у кого что перенять. Вот, как бы себя преобразить, на меня бы внимание обратили, какую брюки, какие там юбки, еще что-то одеть. И сидит, и все собрание об этом думает. Другого загрузил там работой, он тут сидит, а сам планирует работу свою. Третьего еще находит каждому, лишь бы тебе не попало Слово Божие. Сердце занято твое, некуда больше попадать. Слово Божие туда не попадет никогда. И сатана доволен, не уверует. А другие люди, бывает, попадают туда Слово Божие. И в следующий момент написано, они временем веруют, а во время искушения, то есть в неблагоприятное для них время, переживания, трудности, болезни, они отпадают. У них веры нет, то есть временная вера. Вот, знаете, Слово Божие говорит, что Господь испытывает все сердца. Хотите вы или не хотите, каждый человек пройдет испытание в свое время. Кто-то в юности его пройдет. Кто-то в молодости пройдет, кто-то уже в семейной жизни пройдет испытание, кто-то кому-то в старости, но каждый человек пройдет испытание на веру. И если у тебя нет фундамента, Слово Божие, нет твердого основания жизни с Богом, вера твоя легкая, поверхностная, и во время искушения отпадает человек. И потом смотришь, вроде бы был, но его нету. Последнее, братья и сестры, на что я обращаю внимание, на верующих. Причина потери веры. Такое бывает, что человек верил, уверил, и потом ее не стало веры. Потерял веры. И Библия нам указывает причину потери веры. Я напомню три места Священного Писания из одного послания. Первое послание Тимофея, 1 глава, 19 стих. Там написано так: «Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение у веры». То есть грех. Человек сознательно делает грех, таится, ему это нравится, не оставляет грех, и вера теряется. Кораблекрушение у веры. Второе место, 1 послание Тимофея, 6 глава, 10 стих, написано: «Желающие обогащаться упадают в сеть». И там сказано: «Сребролюбие, которому предались многие, уклонившись от веры». То есть тогда, когда человек полюбил деньги, полюбил богатство, предается этому, уклоняется от веры или теряет веру. Вы знаете, нам пришлось быть недавно на одном общении. Ну и так, одна семья, вы что, исполнили хороший псалом? А мне брат говорит: хороший псалом они исполнили. Ну ты видишь, у них репертуар, ну, 20 лет назад, который был. Почему? Он говорит: а у них нового ничего нету. А почему, спрашиваю, у них ничего нового? Ну, они уехали в Америку, а там нового ничего нет. А почему там нового ничего нет? Туда же уехали способные люди. А способные люди кинулись на добычу денег. Им сейчас не до того, чтобы что-то новое, Богу случилось. Они деньги добывают, поэтому они живут все старым. И говорит, и не только так, так и в Германии. Живут все старым. Говорит, новое идет от тех, которые вот, ну, вот здесь в России живут. Это новое идет, распространяется. Они все живут старым, хорошим, но старым. Братья и сестры, вот в этом действительно есть смысл. Когда человек, знаете, служит Богу, у него новое появляется. А когда он полюбил деньги, полюбил богатство, туда сердце свое направил, откуда там новое что-то будет? У него все извилины идут на другую, работают на это земное и временное. И потому и проповедей не стало новых, может, и пений новых нет, и как-то нового разнообразия в служении, жизни этой нет, все старое, живут старым, старым и старым. Может, потому что действительно нет новых плодов. Ну и последняя мысль, на что я обращаю внимание, 1 Тимофея 6 глава, 20-21 стих. Там написано: от пустослова, от пустословия и лжеименного знания. Ну, другими словами, ложные знания. Что это за ложные знания? Недавно нам тоже пришлось разговаривать с одними женщинами. И знаете, они получили ложные знания. Побывали они у какой-то другой женщины, та им пророчество рассказала о них. И вы знаете, они его на память выучили. И когда покаются, и что будет их в жизни, и так далее, они его цитируют, на память выучили, все-таки это немалое. А я говорю: а как это так? А вы хоть один стих из Библии знаете на память? Памяти нет. Не мог запомнить. А это запомнили, легко запомнили. Это ж правда, это же правда. И обратите внимание, что ложь легко запоминается, друзья, легко. Пустословие, всякие анекдоты, прибаутки, всякое, знаете, вот нечестие, так легко запоминается. И вот люди этим хвалятся, повторяют, а Слово Божие не идет. Нам пришлось так, они хотели, они попали в трудности, в зависимость демоническую. Нам пришлось им запретить читать эти все ихние пророчества, сказать, что больше вы их никогда не повторяли. Учите Священное Писание, если вы хотите получить свободу. И вот я так вот думаю, друзья, что многие люди, они легко изучают всякое вероисповедание, всякую религию. Им все хочется знать, а Слово Божие не знают. И потому заблуждаются, потому что не знают Священное Писание. Итак, друзья, у нас прошло время помолиться Богу. Мне бы хотелось сделать один вывод. Самый простой вывод – это слово или проповедь Иисуса Христа. Он сказал так: покайтесь и веруйте в Евангелие. Блаженны люди, которые имеют эту великую веру, простую веру в Иисуса Христа. И вера в Иисуса Христа получает жребий со священными, прощение грехов и жизнь с Господом. Может, у кого-то сегодня тоже есть желание иметь эту живую веру. Может, у кого-то есть сознание сегодня: я грешник или грешница. И нужно покаяться. Вы знаете, мне очень нравится, что Господь Иисус Христос наш, когда воскрес, написано: Бог послал Его в мир, послал его к людям не для того, чтобы наказывать людей, благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. И если вы не можете справиться с собой, со своими проблемами, вам есть смысл склониться перед Господом и сказать: Господи, я грешник, я грешница, я нуждаюсь в Тебе. Попросите у Него прощения, и Бог даст эту живую веру и благословит вас. Если ты будешь надеяться на себя, на свои просчеты, вот я еще вот это доделаю, вот это, нагрешусь вдоволь, наберусь, а потом покаюсь. И говоря, за 7 бед один ответ, один раз за все покаюсь, и на этом будет все, и Бог меня простит. Друзья, не обманывайтесь. Не обманывайтесь, если у кого-то есть понимание, что ты грешник или грешница. Хочешь иметь жизнь с Богом, хочешь иметь эту веру. Сегодня принимай решение, примиряйся с Господом, и Бог благословит тебя. Итак, мы будем молиться. Если у кого есть желание покаяться сегодня, вы можете пройти наперед, вот здесь склониться и получить от Господа милость. Здесь многие получили милость. Не потому, что это место святое, а потому, что они к Богу обращаются. А просто мы зовем это наперед, чтобы никто не помешал вам там внутри, в середине помолиться, кто-то бы вас не перебил. Поэтому, если у кого есть желание, вы можете пройти сюда, помолиться Господу. Остальные есть место. Поблагодарим Бога за эту живую, радостную веру, за то, что Иисус Христос сотворил и в нашей жизни много дел своих, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа, получили прощение и жребий со священными. Аминь. Будем молиться.